Я помню, ты еще бормотал и матерился, прикидывая, как обеспечить себе алиби и вообще свою невиновность доказать. Надо же, усмехнулся Блэк, неожиданно. Наступила тишина, каждый из нас думал о чем-то своем. Мне вспомнились Вернон, Петуния и Дадли. Наши отношения очень долго были более чем холодными и лишь к моему десятилетию стали оттаивать, а затем их семья более-менее приняла меня. «Я хочу побывать на Private Drive», — произнес я, нарушая наступившую тишину. «Это обязательно?» — поинтересовался Сириус, бросив на меня удивленный взгляд. «Нет, но», — вздохнув, я попытался сформулировать более-менее внятный ответ. «Они сделали для меня очень многое, заменив на определенном этапе семью. Дурсы были моими родственниками и заслуживают, как минимум, уважения». «Значит, побываешь?» — кивнул Блэк. «Семья — это самое важное и ценное, что у нас есть. Значит, ты решила, что Поттер перспективнее?» Поинтересовалась Виолетту Лаванды, выслушав ее рассказ о произошедших в школе и поезде событиях. «Во всяком случае, умнее», — хмыкнула девочка, Невилл. «Он не самостоятелен и четко следует указкам своей бабушки, а вот Гарри думает и действует сам, да и то, как он работает над собой. Я пару раз наблюдала за его тренировками. В нем перспектив больше, чем в Лангбаттоме и вассалите ту Блэка», хмыкнула мать девочки, обдумывая услышанное, хотя оба они в шатком положении, но имеют личную силу. Сделав глоток из чашки, женщина покачала головой и повернулась к мужу. Фрэнсис, молча поглощавший торт, лишь переводил мрачный взгляд с дочери на жену и обратно. Для него подобные беседы были неприятны. Мужчина всегда хотел иметь сыновей, но судьба лишила его такой возможности. Жена родила дочь, Лаванду, но затем произошла трагедия. Во время посещения Косого переулка она оказалась в гуще начавшегося боя между боевыми отрядами Ордена Феникса и Пожирателей Смерти. Одно единственное проклятие лишило ее возможности рожать. Возможно, целители и смогли бы справиться с ним, но в Мунга девушка попала слишком поздно, находясь на грани между жизнью и смертью. Тогда никто не думал ни о чем, кроме того, что ей требовалось любой ценой выжить. А потом уже стало поздно что-то делать. Повреждения матки и яичников оказались слишком серьезными и их удалили. Вырастить новые органы было возможно, но бессмысленно просто потому, что они бы не прижились. Проклятие поразило ауру, энергетику и тонкие тела. Мастера, что способны устранить эти поражения, семье Браун не по карману. Фрэнсис же свою супругу очень любил. Несколько лет он искал способ помочь ей, собирал деньги, горел на службе, но смирился. В какой-то момент мужчина просто понял, что не в силах что-то поменять. Не имея богатства и связей, он не добьется ничего. Разводиться с ней ради исполнения мечты о сыновьях он не желал и, в конечном итоге, просто принялся воспитывать дочь, как умел и как мог. Это серьезно сказалось на привычках Лаванды. Все же, взгляды ее отца, бывшего следователя ДМП, вышедшего на пенсию после ранения и получающего от министерства пособие, его привычки и многочисленные рассказы о волшебниках и оставленной службе, оказали весомое влияние на девочку. Теперь же он пожинал плоды своего длинного, как мужчине казалось, языка и крайне циничного описания очень многих моментов из жизни. «Что?» – оторвался от содержимого тарелки Фрэнсис. «От меня вы чего хотите? Что ты можешь сказать о Поттере?» Ласково улыбнулась мужу Виолет. «Их много», — хмыкнул Браун. «Помимо вашего сопляка, есть еще его дядя, с женой и детьми, и их родня в Канаде и Штатах. Начнем с Гарри», — хмыкнула Виолет. «В плане силы, куда перспективнее своего отца. На две головы сильнее сверстников, даже если речь идет о чистокровных», — покачал головой Фрэнсис, сделав глоток чая, личностно. «Мрачный, что понятно, учитывая его историю, циничный, параноидально недоверчивый, в качестве перспективного жениха, да, подойдет, он более живучий, нежели Лангбаттом, если судить по тому, что я сейчас услышал, а остальные Поттеры», улыбнулась Виолет. «Роберт, типичный золотой мальчик», хмыкнул Фрэнсис, «да, силен, но не более, за прошедшие годы не продемонстрировал знаменитых семейных навыков в артефакторике и зачаровывании предметов, впрочем, компенсирует это титулом двукратного чемпиона континента в спортивных дуэлях и началом производства ряда алхимических препаратов для Мунга и Аврората. Его супруга, Мелисента, в девичестве, Челси, фактически, такая же девица из классических джентри, сумевшая удержать за яйца золотого мальчика из числа титулованных особ. Их дети, Чарльз и Анжела, пока не ясно, слишком мало сведений. должны поступить в Хогвартс через полтора года, к вашему пятому курсу. Пока их не видно на светских мероприятиях знати. Роберт, после некоторых своих нелицеприятных действий, оказался персоной нон-грата у очень многих весьма влиятельных семей. Значит, ты одобряешь эту кандидатуру. Дорогой, хмыкнув, мужчина покачал головой. Не стоит торопиться. Надо присмотреться и понаблюдать. Пообщаться более плотно, собрать информацию и уже тогда принимать решение. Удовлетворенно кивнув, Виолет повернулась к дочери, что лишь понятливо опустила веки. Глядя на покрытые копотью стены дома, где мне довелось жить больше десятка лет, я пытался перебороть себя и войти внутрь. Запах гари и обгоревшей человеческой плоти еще не выветрился и бил по обонянию, заставляя морщиться. Применять магию я не желал, дабы не привлечь внимание доброжелателей, каковые вполне могут иметься поблизости. «Ты уверен, что хочешь этого?» – спросил Блэк, стоящий позади меня. Мужчина был не менее мрачен, чем окружающая обстановка. Он бросал взгляды на рухнувшие ворота гаража, где находился остов машины, на обрушившуюся крышу, черные провалы окон, покрытые сажей. На фоне укутанной снегом и холодом ночной улицы это все казалось чем-то потусторонним, нереальным, словно бы некто, усмехаясь над смертными, попросту принес в мирный пейзаж тихого городка свое жуткое творение, олицетворяющее смерть. «Уверен», — вздохнул я. «Помимо того, что мне нужно попрощаться и с этим домом, и со своим прошлым, была еще одна причина побывать внутри. В подвале имелся небольшой тайник, где хранились немногочисленные вещи, дневники и книги моей матери. Именно ее записи когда-то помогли мне, дав понимание того общества, в которое предстоит попасть в 11 лет. Все это нужно забрать, чтобы избежать ненужных проблем. Да и еще раз прочитать записи покойной волшебницы будет более чем полезно. Вполне возможно, сейчас я смогу заметить в них нечто важное, что раньше считал мелочью. Ведь любая картина всегда складывается из множества мелких мазков, формирующих рисунок на полотне. Так и в жизни. Каждая мелочь, каждый вдох, каждый запах и даже дуновение ветра, наполняющие любое мгновение нашего существования, являются жизнью, а не нечто аморфное, возвышенное и метафорическое, ибо нет ни прошлого, ни будущего, есть только здесь и сейчас. Пересилив себя, я таки сделал шаг вперед, а затем, собрав волю в кулак, направился к дверному проему, держа в руке самый обычный фонарь. Луч света, создаваемый им, вырвал из холодной зимней ночи лежащую рядом с дорожкой, идущей от улицы ко входу, лежащую в снегу дверь, что раньше имела шоколадный цвет, а теперь являлась лишь куском потрескавшегося обугленного дерева. В этот момент вспомнились письма, что постоянно приходили в дом в 91-м, стаи сов, оккупировавших газон и небольшую изгородь. Как давно это было? Мне казалось, что с этого момента прошла целая жизнь, вечность. Дойдя до дверного проема, я надел респиратор и обвел лучом фонаря коридор. Лестница выгорела вся, обрушившись на перекрытие первого этажа. Стенка чулана под ней превратилась в обугленные, разошедшиеся в разные стороны и наполовину сгоревшие доски. Дверца, что закрывала вход в него, находилась в таком же состоянии, хоть и не упала, а висела на нижней петле. От светлых обоев, что покрывали стены дома внутри, остались лишь воспоминания, пожар поглотил их, оставив лишь копоть. Переведя луч фонаря вниз, я хмыкнул. Дубовый паркет и лаги под ним выгорели не полностью, но местами обрушились на бетонное перекрытие между первым этажом и подвалом. Значит, огонь охватил не весь дом сразу, а разошился из какого-то очага. Это давало надежду на то, что в подвале не так все плохо, как в остальных помещениях. Осторожно ступая по крошеву из штукатурки, покрытых копотью осколков стекла и черным углям, оставшимся на месте паркета, я добрался до люка, ведущего в подвал. Его верхняя крышка, имитирующая паркет, сгорела целиком, как и деревянная конструкция, на которую она опиралась. Зато внутренний люк, выполненный из стального листа, приваренного на металлическую раму, оказался цел, хоть и почернел от копоти и жара бушевавшего тут огня. Раздавшийся позади громкий хруст заставил меня резко обернуться, бросив на звук метательный кинжал. «Эй!» — фыркнул Сириус, поймав его рукой, чем меня изрядно удивил. «Ты так не балуйся!» «Извини!» — хмыкнул я. «Атмосфера располагает, так сказать». «Понимаю!» — кивнул мужчина, оглядываясь. «Значит, ты хочешь сюда?» — указал он на люк. «Да, там некоторые вещи матери», — пояснил я. «Дневники, книги и методички. Их надо забрать. Мог бы сразу сказать, нахмурился Сириус. Впрочем, ладно, твое дело. Покачав головой, я схватился за грязную металлическую ручку и потянул на себя. Раздавшийся скрежет петель оказался подобен визгу актрисы из фильмов ужасов. Его громкость и омерзительность, должно быть, способны поднимать покойников не хуже иного некроманта. «Главное, чтобы сюда Бобби не явились», — проворчал Блэк, поморщившись. «Сомневаюсь», — хмыкнул я, светя в черный провал открытого люка. «На пожарищах всегда так, что-то рушится, падает и сдает скрежет». Внизу луч фонаря вырвал из темноты металлическую лестницу, собственноручно сваренную Вернаном, грязную воду, затопившую помещение выше колена, судя по ее уровню, до стеллажи с инструментами, консервами, проводами и хозяйственными запасами вроде канистр с чистящими и моющими средствами, пакетов с шампунями и порошками. «Сейчас нет войны и Лондон с пригородами не бомбят немцы», не согласился со мной Сириус, тоже глядя вниз, «потому не думаю, что это хорошая мысль тут задерживаться». «Мда, ты уверен, что тебе нужно туда спускаться?» добавил мужчина, скривившись. «Более чем», хмыкнул я. «Ну, слушать, что дальше будет мне говорить Блэк, я не стал, попросту поставив ногу на первую ступень лестницы. Конструкция завибрировала, издала металлический гул, но не шелохнулась. Целая», усмехнулся я, вспомнив те времена, когда мой опекун менял старую деревянную лестницу на эту. Вернан ее очень качественно сделал, неделю работал. Осторожно спустившись вниз, я поморщился, когда пришлось ступить в ледяную воду. Высокие ботинки доходили мне середины голени, но уровень воды тут был значительно выше. «Ты там жив?» – раздался голос Сириуса, тоже включившего фонарь и оглядывающего помещение через люк. «Да», – хмыкнул я, – «присоединяйся, тебе понравится». «Спасибо, я предпочитаю получать удовольствие с помощью женщин», – раздался ответ Блэка. «Буду здесь, если появится Бобби или кто-то еще, приму меры». «Хорошо». Оглядев помещение, я покачал головой и, почти не отрывая ноги от пола, дабы не напороться на что-то опасное, направился к стеллажу с металлическим ящиком средних размеров. Именно в него еще летом сложили вещи, что когда-то принадлежали Лили Поттер. Добравшись до стеллажа, я огляделся и, положив фонарь на полку, повернув его к лестнице, схватился за ручки этого контейнера. Ящик со скрипом оторвался от стеллажа, заставив меня тихо охнуть. Его вес мне и так был известен. Мы с Вернаном его специально подбирали так, чтобы при нужде я мог самостоятельно с ним справиться и без магии. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, я дотащил драгоценный груз до лестницы и поставил его на незатопленную ступень, после чего направился обратно к стеллажу. Там должен был находиться еще один ящик, герметичный и противопожарный. В нем Вернан хранил дополнительно заказанные через нотариуса экземпляры всех семейных документов и запас наличности, порядка 40 тысяч фунтов стерлингов. Не миллион, но и не мелочь. Учитывая курс обмена с валютой здешних одаренных, порядка 7-8 тысяч галлеонов. Цена обучения в Хогвартсе в течение 4 лет. «Помогите!» Едва слышный шепот заставил меня замереть на месте, а затем развернуться, водя лучом фонаря из стороны в сторону. По помещению разошлись блики отражающегося от грязной воды света. «Я здесь!» В этот раз голос раздался откуда-то сбоку, вынудив меня выхватить еще один метательный нож, наполняя его своей силой. Символы языка мертвых, что я выгравировал на нем с помощью заклятий трансферугации, мгновенно засветились серебром. В подвале наступила тишина, нарушаемая лишь звуком капель, падающих откуда-то сверху. Я же, замерев на месте, прислушивался, пытаясь понять, где враг. Правда, долго делать это не стоило. Ледяная вода не способствует здоровью и хорошему самочувствию. Мышцы ног уже начинают пробивать иголками, а зубы непроизвольно стучат. Вернувшись к стеллажу и взяв фонарь, я принялся осматривать полки, но найти нужный ящик не удавалось. То ли Вернан его переставил, то ли кто-то его забрал. Впрочем, если так, то почему не унесли и контейнер с вещами матери? Стоило мне задаться этим вопросом, как позади раздался скрежет и звук падения чего-то тяжелого в воду, вместе с которых послышался приглушенный водой металлический скрежет. Резко развернувшись, я увидел, что контейнер рухнул с лестницы и раскрылся, но ни книг, ни дневников в нем нет. Зато обнаружилось нечто иное. Свет фонаря выхватил в черной воде мальчика лет 10-11 на вид, очень худого и бледного. Всклокоченные мокрые темные волосы, небольшие очки-велосипеды, одна дужка которых оказалась замотана изолентой, и ярко-зеленые глаза за ними. На лбу ребенка имелся воспаленный шрам в виде руны Саул. «Ты еще кто такой?» – опешил я, быстро создавая защитный кокон. Встав, мальчик внимательно на меня посмотрел, окидывая взглядом зеленых глаз, а затем произнес: «Гарри Поттер, сэр. Кто вы и почему подвал дяди Вернона затоплен?» «Что?» Ответ ребенка и последовавший за ним вопрос меня попросту выбили из колеи. В этот момент мальчик сделал несколько шагов ко мне, протягивая руки. «Мне очень холодно, мистер. Не могли бы вы мне помочь?» Одновременно с этим я увидел, что это существо начало меняться. Его руки и ноги удлинились, черты лица размазываться, в широко открытом рту все зубы превратились в нечто треугольное, острое, а из глаз исчезла зелень, сменившись черными провалами, уходящими куда-то в бездну. Быстро создав сферу смерти, я бросил ее в эту тварь, но это нечто умудрилось рывком уйти в сторону. Причем, сделало это с такой невероятной легкостью, словно бы и не находилось в воде, стесняющей движения. В следующее мгновение оно налетело на меня, подобно машине смерти, заставляя упасть спиной вперед в ледяную воду. Щит не задержал его ни на мгновение, просто рассыпался, а вся вложенная в него сила впиталась тварью. Фонарь отлетел куда-то в сторону, из-за чего темнота оказалась беспросветной. Обжигающий холод грязной воды, затопивший подвал, мгновенно сковал тело. Одежда за жалкие доли секунды пропиталась водой и стала невероятно тяжелой, тянущей вниз, мешающей двигаться. Легкие, не успевшие набрать воздуха, начали гореть. Твердые, словно камень, пальцы моего двойника вцепились в мою шею, а затем с нечеловеческой силой придавили меня к бетонному полу подвала, покрытому водой. Стараясь удержать себя и не сделать попытки вдохнуть, что станет приговором, я попытался ударить своего противника ножом, что умудрился не выпустить во время падения. Но вода мешала. Она сковывала движение, и вместо резкого удара получился лишь слабый толчок. Тварь мгновенно схватила руку с ножом и сжала ее, словно бы стальными тисками. Холод и нехватка воздуха все больше давили, а все мои удары, казалось, попадают в каменную статую. При этом мой резерв очень быстро пустел, будто бы нечто попросту высасывало энергию. Схватившись за пальцы твари еще свободной рукой, я попытался разжать их, но это оказалось бесполезно. Существо будто бы и не заметило моих попыток освободиться. Оно, добравшись до меня, словно бы становилось сильнее с каждым мгновением, вытягивая из меня все соки. Уже когда сознание стало затухать, тварь неожиданно отпустила меня, а в помещении раздались несколько гулких выстрелов. Сумев встать на ноги, я делал судорожные вдохи. В глазах все плясало, голова кружилась, а тело едва слушалось из-за холода и онемения. Сквозь потоки черной от копоти и грязи воды, я увидел Блэка, еще раз выстрелившего в тварь из обреза двустволки, после чего выхватившего из-под пальто довольно длинный тесак и принявшегося рубить моего неожиданного противника. Двигался мужчина невероятно быстро, почти не замечая ледяной воды, достигающей ему середины бедра. За несколько секунд мужчина умудрился попросту отрубить конечности твари, а потом и ее голову, после чего подошел ко мне. «Ты как?» – спросил Сириус, оглядывая меня с явным беспокойством. «Если немедленно уберемся отсюда, то жить буду», – выдавил я из себя хриплым голосом. «Тварь!» – за глотку держала. «Ты нашел, что хотел?» – поинтересовался Блэк, оглядывая помещение. Его фонарь лежал на одной из ступенек, освещая помещение, благодаря чему можно было увидеть хоть что-то. Это была засада. Кто-то знал, что тут спрятано, и поместил в контейнер эту тварь, выдохнул я, пытаясь разогнуться. Тело почти не слушалось и, казалось, его проткнули миллионами иголок. Пальцы на руках не шевелились, а ноги вообще не ощущались. Дышать было невероятно сложно, словно бы грудную клетку сдавили прессом. «Черт!» — фыркнул Блэк, прислушиваясь. Заставив себя замереть на месте и затаить дыхание, я тоже прислушался. Где-то поблизости раздавался вой сирен полицейских машин. «Придется уходить отсюда», — вздохнул Сириус, кладя руку мне на плечо и крепко сжимая. Одетый в длинное черное пальто с меховым и того же цвета классический приталенный костюм, мужчина, не торопясь, подошел к полицейским машинам, стоящим возле руин коттеджа. Окружающие люди, казалось, не видели его. Взгляды полицейских попросту соскальзывали со странного человека. Люди, как будто бы случайно, обходили его, расступились, стоило ему подойти ближе. Мужчина прошел внутрь полуразрушенного здания, оглядывая остатки некогда зажиточного дома. Его взгляд, совершенно холодный и спокойный, не останавливался ни на одном предмете или даже трещине в стене. Стоило же этому человеку дойти до открытого люка, как на лице появилась усмешка, словно бы подтверждающая некие его мысли. Легко спрыгнув вниз, мужчина замер над поверхностью воды. Его голубые глаза засветились, обводя помещение, а затем замерли, стоило взгляду найти разрубленные останки лишь отдаленно напоминающего человека существа. Подлетев к ним, мужчина замер, вытянув вперед руку. Мгновение, и с нее сорвалась фиолетовая молния, ударившая в изрубленное тело твари. Несколько секунд ничего не происходило, а затем превратились в плотную золу, начавшую расходиться по поверхности грязной воды. Еще раз оглядев помещение взглядом, мужчина покачал головой и усмехнулся, после чего в его руку прилетел вырвавшийся из воды метательный нож, покрытый множеством небольших символов, едва светящихся в темноте. «Как неаккуратно, мистер Поттер», — тихо произнес человек, оглядывая свою находку. «Впрочем, учитывая ваш возраст, это простительно было бы. Впрочем, сейчас вам можно вздохнуть спокойно. Вы мне, пока что, нужны». Еще раз осмотрев помещение, мужчина удовлетворенно кивнул, а затем исчез, оставив после себя быстро стихшие волны искаженного пространства. «Что это была за тварь?» — поинтересовался я у Блэка после того, как выпил несколько флаконов зелий, а затем залил в себя еще и стакан виски. Мужчина, сидящий в соседнем кресле, мрачно покосился на меня, а затем произнес: «Доппельгенгер. И что это за дрянь такая?» «Хм, эта мерзость является порождением дара волшебников. Можно сказать, что она – худшая наша сторона. Все то, что мы в себе давим, ограничиваем, запираем в глубине своего сознания, своего естества, в какой-то момент может вырваться за пределы нас самих, обретя плоть и внешность своего истока. Скажем так, эта дрянь будет стараться расправиться со своим оригиналом, поглотить его силу, знания, опыт, и занять его место. Вот значит как», — хмыкнул я, — «и что для этого нужно?» «Чтобы в личности волшебника было нечто вроде магловской шизофрении. Две совершенно противоположные стороны и набора качеств. Например, смелость и трусливость», — произнес Сириус, залпом осушив очередной стакан виски. Глядя на него, я поморщился. Детское тело не способствует активному употреблению алкоголя, хотя, конкретно сейчас, мне этого очень хочется. Допустим. И что, то есть, человек должен быть полон противоречий, которые его разрывают изнутри, но при наличии магической силы, процесс становится вполне себе реальным, а не фигуральным. Так, не совсем, — покачал головой мужчина. Обе стороны личности должны при этом иметь серьезнейшие устремления и желание воплотить их в реальности. Одновременно, хочу отметить, при этом, появление доппельгенгера всегда опасно само по себе, ведь он не просто материализованная часть чьей-то личности. Формируясь, он отнимает у своего истока ровно половину его дара. И, что самое интересное, в естественных условиях подобное не происходит. Вот это уже интересный поворот. Вновь наполнив свой стакан, Блэк встал из кресла и принялся расхаживать по помещению, периодически делая глоток виски. Первые доппельгенгеры стали результатом экспериментов над разумами пленных волшебников немецкими мастерами магии разума. Они внедряли в разумы подопытных набор установок и подчиняющих закладок, противоречащих всему, что имелось в личности их жертв. В самых жестких случаях и формировались эти твари. Покачав головой, я уставился на пламя в камине, анализируя услышанное и сопоставляя с произошедшим. Получаемые выводы выглядели более чем печальными. «Самое поганое в том», — продолжил между тем Блэк, — «что убить это существо магией напрямую невозможно. Оно поглощает все энергетические структуры. Только физическим способом», — передернулся я, вспомнив недавние события. «Разрубив на части», — кивнул Сириус, — «самое важное – отделить голову от тела. Конечности достаточно быстро могут отрасти вновь». Устало вздохнув, я сделал глоток из кружки, где еще оставался чай с лимоном, и произнес: «Выходит, что кто-то очень добротно обработал меня перед Хогвартсом. Причем, так, чтобы с гарантией, будь я обычным ребенком, то все сработало бы как надо, но этот некто не был в курсе процесса инкарнации, который не дал внедрением прижиться и поменять меня». «Все верно», — кивнул Блэк, а заодно тварь лишила тебя половины твоего тогдашнего дара, иначе ты сейчас был изрядно так сильнее. Вздохнув, я покачал головой, здешняя магия не перестает меня удивлять, как и то, что с ее помощью тут могут вытворять. В одних вопросах местные одаренные безнадежно отстали, а в других, на голову превзошли привычные мне по империи дракона достижения. Невероятное сочетание. Сама же ситуация с Доппельгенгером вообще вызывала у меня более чем неприятные чувства. Если же добавить внешности манеру речи моего двойника, то и вовсе возникало впечатление, что меня собирались сделать чем-то вроде мученика. Понять бы кто и для чего. Цели-то и так ясны. Получить некую выгоду. Значит, нам надо понять, кому это было выгодно, вбить в меня такие установки, что они полностью противоречили моей личности, произнес я, когда Блэк вернулся в кресло. Значит, они заглотили наживку, хмыкнула Ластер, выслушав доклад Маккаллистера про последствия недавно принятых законопроектов. И даже добавки попросили, усмехнулся шотландец. Теперь нам останется только начать подогревать пострадавшие слои населения. Правда, насколько этот процесс будет эффективным и целесообразным, большой вопрос. Все же, волшебники весьма консервативные, если припрет, пойдут за помощью к аристократам, как было веками. Альбус, все это время хранивший молчание, покачал головой и произнес: «Мы не будем ничего делать в ближайшее время и затаимся». «Что?» – повернулся к нему Маккаллистер, «как это не будем? Аристократы сами выроют себе яму», – усмехнулся Альбус. «Вначале, закрутит гайки в академиях, затем мы не дадим отменить или изменить наш закон, но потерпим поражение во время голосования по вносимым ими дискриминационным законам относительно полукровок и маглорожденных, нелюдей и темных существ. Это начнет разогревать общество куда быстрее, чем мы сами сможем. Тем более, маглорожденные и полукровки, они выходцы из иного общества, где существует некая иллюзия наличия у них прав. Оказавшись в роли скота, они очень быстро вскипят и станут под флаг тех, кто борется за их права. Министерство нас сожрет, Альбус, покачал головой Аластер, неужели непонятно, они и так нам в затылок дышат. А с чего вы взяли, что это будем мы? Хмыкнул Дамблдор, весь запущенный процесс будет длиться не один год, а будущих лидеров для него мы создадим сами. Например, из имеющихся среди нынешних студентов маглорожденных. Аластер, выслушав главу Ордена Феникса, фыркнул. «Дай угадаю, ты хочешь взять кого-то и первокурсников, хорошенько столкнуть с чистокровными, травить его 7 лет учебы чужими руками, а потом засунуть в задницу штандарт и пнуть вперед?» «Нет», — покачал головой Альбус, — «зачем? В адрес такого человека сразу будут выдвинуты претензии в личной неприязни, а травля так и вовсе создаст репутацию неудачника». «Наоборот», — усмехнулся Дамблдор, — «это должен быть человек с репутацией умного, много знающего и обладающего талантами, но лишенного возможности из-за дискриминационных законов. Хочешь сказать, что у тебя такие есть?» «Есть», — кивнул Альбус, — «и даже найдутся первые сподвижники, тоже уже известные в массах за счет некоторой наглости, назовем это так. Думаешь, сработает? Просто так? Нет, конечно», — усмехнулся Альбус, — «но, как мне стало известно, министерство желает сунуть нос в Хогвартс. Дадим им такую возможность, но обставим все так, чтобы этот проверяющий будет вынужден пойти на конфликт со студентами, и подкинем в головы наших кандидатов идею создания некой ученической организации, на основе которой вырастим себе таран для сноса министерства». «Стоп», — вмешался Маккаллистер, — «нам придется воевать с министерством, что ты, как можно», — усмехнулся Дамблдор, — «Орден Феникса просто вмешается в ситуацию и остановит беспредел, ну а то, что его члены станут правительством страны, в связи со смертью предыдущего состава, это уже другой разговор». «Ладно, Альбус», — вздохнул Моуди, — «кого ты собираешься сделать вожаком этой шакалии своры? Есть на третьем курсе Гриффиндора такая замечательная студентка, Гермиона Грейнджер, очень способная, умная и верящая в магловскую демократию девочка, и даже подходящие друзья у нее есть, братья Криви, и не только они. Еще пара-тройка учеников и будет готовый костяк будущей организации», — усмехнулся Альбус, — «а мы им в этом поможем». Глава 13. Ночью мне снились кошмары, сны, в которых я был совершенно другим человеком, хоть и носил имя Гарри Поттер. Страшная судьба глупца, что должен умереть еще не закончив Хогвартса. Жуткая жизнь слабака и невежды, что доверчиво идет на заклание. Периодически просыпаясь, я, стоило закрыть глаза, вновь погружался в этот бесконечный ужас, раз за разом наблюдая за своим двойником, что оказался похож на убитого Сириусом Доппельгенгера. И всегда этот кошмар завершался смертью на поле боя возле объятого пламенем Хогвартса от рук жуткой безносой твари, называющей себя Темным Лордом. Иногда этот кошмар прерывался, и мне удавалось увидеть обеспокоенное лицо Блэка, что стоял возле кровати, проводя над моим телом своим концентратором. От артефакта Сириуса исходило алое свечение. Оно приносило облегчение и убирало спазмы, острой болью пронзающие мышцы по всему телу. Кошмар длился всю ночь, а затем и весь день. У меня не находилось сил встать с кровати, а стоило закрыть глаза, как все повторялось. Судьба вечного изгоя, социопата, упивающегося своей неполноценностью и наплевательски относящегося к собственной жизни, глупого, неспособного усваивать информацию и заниматься чем-то созидательным. В какой-то момент рядом со мной появилась странная фигура, видимая лишь боковым зрением. Стоило же повернуться, как она мгновенно исчезала. Постепенно, каждый новый круг кошмара становился все менее четким. Детали происходящего размывались, лица участников событий становились восковыми масками, постепенно истаивающими и оставляющими после себя лишь пустоту. Одновременно с этим появлялось ощущение нереальности этого иллюзорного мира, его пустоты и несовершенства. Вперемешку с ложными воспоминаниями, начали появляться и мои настоящие фрагменты памяти. Крепости Карамир, где я был вместе с Уолдином и Далласом, моими сокурсниками по учебе. Нам приходилось оборонять стену от полчищ Ликон, волнами накатывающими на южную сторону замка. С двух сторон от нас были лучники, а неподалеку – отряд низкорослых пехотинцев-южан, среди которых своим ростом выделялся Уоллис, как и я, родившийся в центральной провинции империи. Мгновение, и я стою между своих сокурсников в кабинете Зати, метая заклятие в Люпина, а затем картинка вновь меняется, камера, где я провел последние часы своей жизни. Той жизни. Лишь к вечеру эта пытка закончилась, и я смог вздохнуть спокойно. Жар спал, и мне удалось осмотреть себя в энергетическом спектре, пытаясь понять, что же произошло. Как ни парадоксально, но мои тонкие тела оказались куда более развитыми, аура плотной, а энергетика мощнее. Даже каналы внутренних энергий стали заметно шире и крепче. Стоило же мне открыть глаза, как я мысленно выругался. Рядом с кроватью стояла женщина, примерно 30 лет, если судить по ее внешности. Одета незнакомка оказалась в свободную черную мантию в пол, скрывающую ее фигуру. Черные, словно крыло ворона, прямые волосы терялись в шелковом материале одежды, а на бледном усталом лице выделялись подобно сапфирам ярко-голубые глаза. Впрочем, темные круги под ними говорили об усталости. Подтверждали сей факты полопавшиеся сосуды глазных яблок. Вторым ярким пятном на бледном лице женщины были губы, алые, цвета крови. Казалось, будто бы она лишь секунду назад испила эту жидкость, не соизволив убрать следы своей трапезы. «Я рада, что вы пришли в себя, мистер Поттер», — мягким голосом произнесла женщина. «Вы изрядно напугали мистера Блэка и заставили меня серьезно попотеть». «Что? Что случилось?» — спросил я, едва шевеля пересохшими губами. «В вашем разуме оказался спрятан целый комплекс внушений, влияющих на восприятие и жизненные цели, вкусы, логику и мышление, желания и действия», — произнесла незнакомка. «Мне пришлось очень постараться, чтобы убрать это. Но как вы остались с собой?» — понятливо усмехнулась женщина. «Это было неполноценное воздействие на ваш разум, а его часть. Нечто вроде фундамента для строительства дома, если подбирать для вас аналогии. Все было спрятано очень глубоко, в подсознании. Основной же элемент этой мерзости. Честно говоря, я теряюсь в догадках о том, как вам удалось от него избавиться. Как правило, люди, в подобных случаях, до помощи квалифицированных мастеров попросту не доживают». «Повезло», — произнес я в ответ, сообразив, что про Доппельгенгера Блэк ей не говорил. «Весьма точное, емкое и отлично подходящее для вашего случая слово. Вам невероятно повезло, мистер Поттер. Впрочем, на этом я позволю себе покинуть вас, юноша. Моя работа закончена». Развернувшись, женщина направилась к двери спальни, в которую меня на время жизни на гримма определил Блэк. Посмотрев вслед незнакомке, я покачал головой. Даже доходящая до пола черная мантия не могла скрыть того факта, что женщина шла не твердой походкой, стараясь держать равновесие. Оставшись один, я попробовал встать, но обнаружил, что физическая немощь никуда не делась. Меня знобило, а головокружение и не думала отпускать свои ватные тиски. Пришлось сесть на край кровати, пытаясь собрать мысли в кучу. В голове же роилось множество вопросов, одним из которых был доппельгенгер. Тварь находилась в подвале, но произошедшие с моими разумом, увиденные в бреду картины, намекали на то, что это существо должно было сформироваться порядка 3 лет назад. Почему его не было? Почему тварь не расправилась со мной тогда, когда рядом не было Блэка? Чего она ждала? Или все дело в самом доме и Дурсль? Что изменилось, дав ей возможность напасть? Или это существо находилось где-то в другом месте, а затем его доставили в дом, используя в качестве ловушки? Как самочувствие? Спросил Сириус, войдя в комнату. Она знает, произнес я вместо ответа. Эта женщина ощущалась во время, когда я бредил. Я замечал ее как темный силуэт. Неплохо, хмыкнул Блэк, усевшись на стул рядом с кроватью. На ее счет можешь не беспокоиться. Селина никому ничего не скажет. Селина, интересная имечка, покачал я головой. И почему же она не побежит сдавать меня и тебя? Она вампир, усмехнулся Блэк, старший, если конкретнее. За ее голову назначена награда в размере 100 000 галлеонов. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Как ты себя чувствуешь? Паршиво, Сириус, вздохнул я, покачав головой, никак не привыкну к тому, что уже не являюсь собой прежним. Реинкарнация завершилась недавно. Я все еще пытаюсь действовать так же, как раньше, но мое тело, детское. Когда мне пришлось сцепиться с доппельгенгером, будь все как раньше, тварь не успела бы дернуться даже. А сейчас я даже более-менее серьезные заклинания не могу применить. Либо силы не хватит, либо сдохну от разрушения организма. Блэк, внимательно оглядывая меня, положил руку на мой лоб и хмыкнул. У тебя жар. Не знаю, чем именно ты болен, но я прикажу Кричеру тебя осмотреть. Если повезет, то мы сможем обойтись его помощью. Откуда ты знаешь Селину? Поинтересовался я, зевая. Удивительно, но слабость накрыла меня своей вязкой тяжестью, а тело напомнило, что еще вчера я едва не погиб. Шея начала болеть в том месте, где ее удерживал доппельгенгер, а правая рука едва шевелилась. Стоило закатать рукав, как я выругался. Предплечье было черным и распухшим. Селина имеет свой интерес в нашей семье, покачал головой Блэк, наблюдая за мной. Ее гнездо расположено в наших землях и сокрыто нашими ритуалами. Благодаря этому, ни Аврорат, ни охотники не могут их найти. Взамен, она и ее птенцы выполняют некоторые наши просьбы. А конкретно сейчас, Селина является более чем опытной в вопросах магии разума, улыбнулся Блэк. Во-первых, это одно из естественных качеств вампиров, а, во-вторых, ей почти 800 лет. В таком возрасте она точно обладает достаточным опытом в этой сфере. Мне оставалось лишь покачать головой. Семья Сириуса преподнесла очередной сюрприз, соответствующей фамилии и репутации. Впрочем, кто я такой, чтобы судить их? Несмотря на то, что Блэк выдал мне очередную порцию укрепляющих зелий, мое состояние и не думало улучшаться. К тому моменту, когда Сириус таки вызвал Кричера, я уже лег в кровати и попросту уснул. После не самой удачной для меня схватки с доппельгенгером, организм соизволил напомнить о том, что я смертен и далеко не в той форме, чтобы не обращать внимания на банальные простуды и прочие подобные прелести. Это будучи полноценным магом, прошедшим комплексное развитие и целую серию трансформаций, можно не обращать внимания на холод. Раны будут заживать куда быстрее, а сила, выносливость и скорость реакции значительно превосходит все то, что есть у обычных людей. Утром следующего дня я попросту не смог встать с кровати. Температура зашкаливала, вызывая тошноту и головокружение. Озноб едва ли не кувалдой бил по организму, а любая еда даже своим запахом вызывала тошноту. Воспаление легких мгновенно определил причину моего состояния Кричер. Удивительно, что вы не свалились еще ночью, гость Гарри. Блэковский домовик, и без того поражающий уровнем интеллекта и своей силой, превосходящий все то, что я видел среди его собратьев в Хогвартсе и в лице Добби, теперь продемонстрировал новый, более чем неожиданный для его расы, талант. Я уже несколько веков служу семье Блэк, заметив мое удивление, пояснил Кричер, навидался, как волшебники падают что с такими болячками, что от яда, что от ран, да и выхаживать доводилось, гость Гарри, не вставайте, я принесу зелья из семейных запасов. Хорошо, кивнул я домовику, спасибо тебе, Кричер, надо благодарить хозяина Сириуса, покачал головой домовик, хороший хозяин заботится о своих вассалах, чтобы те заботились о хозяине. Это называется взаимная выгода. После приема зелий, самочувствие начало улучшаться, хоть и было далеким от идеала. Впрочем, как пояснил Кричер, зелья в значительной степени сняли симптомы, но само лечение продлится несколько дней, в течение которых покидать постель мне не стоит. Пришлось слушаться совета столь странного домовика. Впрочем, он уже показал себя как умного и опытного представителя своей расы и заслуживал не только доверия, но и уважения. Чтобы не тратить время зря, я попросил у домовика книги по трансфигурации. Учитывая то, что мне предстоит осваивать профессию боевого артефактора, придется делать упор как на науку МакГонагалл, так и на алхимию с зельями. В артефакторике эти дисциплины плотно связаны и взаимно дополняют друг друга. Увы, но в прошлой своей жизни мне довелось стать мастером в боевой некромантии, получить мастерство ритуалистики и магии крови, приступив к освоению профильных для менталистов предметов, но вот науку создания обладающих магической силой предметов освоил лишь на базовом для империи уровне. По сути, моим потолком на данный момент являются грубые поделки на базе различного рода мантических языков до зачаровывания, что, по сути, уже не создание артефактов, а наложение заклятий на готовые предметы. Чары же имеют привычку ослабевать и разрушаться. Вообще, артефакт – это некий предмет, при создании которого изначально закладываются определенные качества и возможности. Для этого происходит предварительный расчет материалов, формы и размеров, способов хранения в нем энергии и возможностей применения как одаренными, так и простецами. Вот тут нужны и математика, которую здешние маги называют арифмантикой, алхимия и зелья, трансфигурация и как таковое знание широкого спектра заклинаний, дабы на их основе создавать действующие магические конструкции. Будучи по своему основному профилю боевым некромантом, я учился создавать артефакты из довольно ограниченного числа материалов и для военных целей, атакующие, оборонительные, поисковые, сигнальные. Все, что нужно именно для войны, охраны и обороны военных объектов, городов и временных лагерей. Понятно, что рядом с работами специализированных мастеров мои поделки будут выглядеть жалко. Впрочем, учили нас не просто так, а по сразу двум причинам, как для общего развития и понимания принципов работы артефактов, так и на случай экстренных ситуаций, когда под боком нет складов и даже такие примитивные игрушки могут оказаться, попросту, необходимы за неимением чего-то лучшего. К моему удивлению, домовик принес достаточно серьезную подборку книг, начиная от учебных материалов Хогвартса периода 70-х годов, заканчивая различными специализированными методическими пособиями, среди которых нашлись и брошюрки Британской академии Аврората, рекомендации по использованию стандартов Международной гильдии артефакторов в условиях британского законодательства и, что меня более чем воодушевило, сравнительные анализы британских и немецких методических пособий по массовому производству стационарных артефактов пятой категории. Последние документы можно было назвать настоящим кладом, ведь тут речь идет о таких вещах, как международные порталы, защитные комплексы противоштурмовой обороны, системы наблюдения, аналогичные сети надзора. Если бы я все это смог понять сразу, вырвалось у меня, когда пришло осознание того, что именно дал мне Кричер. Домовик, к слову, наблюдавший за мной, удовлетворенно кивнул и исчез, оставляя меня наедине с книгами. Приехав на Private Drive, Гермиона вышла из кэба и удивленно замерла на месте. Перед ней был не уже известный ей по прошлогоднему визиту небольшой коттедж из светлого кирпича с шоколадного цвета окнами и дверью, а руины, несущие на себе следы пожара, пусть и припорошенные снегом. «Дочь, тебе не отец девушки», покинув машину вслед за супругой, удивленно замолчал на полуслове, после чего покачал головой и, обернувшись к водителю, произнес: «Подождите нас, ожидание оплачу отдельно». «Конечно, сэр», кивнул пожилой мужчина в кепи, заинтересованно глядя на происходящее. «Гермиона, мне кажется, или ты чего-то не знаешь о Гарри», произнесла Джин, мать девушки, «просто, даже внешне видно, что это все не вчера произошло». «Дней пять назад», кивнул Дэвид, подходя к линии ограждения из полицейских лент, «не меньше». Мужчина, отслужив хермаист и основал сервице более 7 лет в качестве челюстно-лицевого хирурга, успел побывать во многих странах, где морская пехота Ее Величества демонстрировала превосходство британской военной мысли и главенство политики королевы над прочими. Благодаря этому опыту он быстро понял, что пожар произошел около 5 дней назад, а входная дверь, лежащая в стороне от дорожки, идущая от уличного тротуара к дому, вообще наводила на мысли о том, что ее попросту вырвали. Будь это дело рук пожарников, все выглядело бы иначе. Те же окна, чьи деревянные элементы частично сохранились, точно выбивались снаружи. Остатки конструкции были направлены внутрь дома, а не наружу. Если бы речь шла о взрыве, произошедшем внутри, то и здание точно пострадало куда сильнее. Да и видел Дэвид результаты взрывов разной мощности, тут о них речи не было в принципе. Но, как же так, почему он не сказал? Вдруг спросила Гермиона, замершая на тротуаре перед ограждением. А действительно, повернулся к ней отец, с подозрением окидывая фигуру дочери, пожар произошел явно до вашего отъезда из замка или в его период. Гарри уже должен был знать об этом, особенно учитывая этого его крестного. В отличие от Гермионы, имеющей привычку ввязываться в проблемы, Поттер казался Дэвиду куда более рассудительным ребенком. Во всяком случае, весь опыт общения с ним демонстрировал достаточно серьезный подход мальчика к учебе и своему будущему, чего мужчина не мог сказать о своей дочери. Гермиона выросла в тепличных условиях и привыкла к тому, что за ее спиной есть незримая поддержка семьи, благодаря которой девочку опасались задевать в школе дети, а преподаватели закрывали глаза на очень многие вещи. Новости о Хогвартсе, вызвавшие шок, а потом и недоверие, Дэвид проверил через своих бывших сослуживцев, которые предпочли не возвращаться на гражданку, а служить своей стране в несколько ином качестве. Именно друзья из МИ-8 помогли Грингерам удостовериться в правдивости слов этой МакГонагалл и навести справки о происходящем в столь странном и закрытом социуме, как общество волшебников. Оказалось, что все не так уж и страшно, хоть и имеются некоторые подводные камни. Дэвид, здраво рассудив, что дочь может учиться в Хогвартсе, а обычное образование получать в заочной форме, сумел организовать необходимые для этого документы, а затем и помощь Гермионе в подготовке. Собственно, речь шла о том, что экзаменаторы попросту поставят приличные оценки на уровне выше среднего и не будут вглядываться в экзаменационные листы. На ее фоне Поттер выглядел иначе. Мальчику, его опекуны, конечно, помогли, но вот экзамены он сдавал полностью самостоятельно и все его оценки были заслуженными. Уж в этом товарищи Дэвида удостоверились, когда устроили в искомом учебном заведении проверку и тщательнейшим образом изучили все, что связано с Поттером. Вообще, этот малец у МИ-8 вызывал подозрительно много интереса, что несколько напрягало мужчину. Близость к нему Гермионы могла создать девочке проблемы в будущем, но сделать с этим что-то было попросту невозможно. Все однокурсники Поттера, если уж им заинтересовались люди из милитарной интеллигенции, Сетион-8, будут находиться под наблюдением и контролем. Ситуацию усугублял тот факт, что самого Дэвида предупредили о том, что ему придется вспомнить присягу и периодически сообщать своим товарищам новости, поведанные дочерью. Особенно это касалось ситуации с неким Томасом Марвелл-Ридглом, которого все сетсуриты сервиса страны очень сильно хотели видеть в своих кабинетах, в наручниках. Уж что этот деятель такого сотворил и как с ним связан Поттер Грингеру не объяснили, а в ответ на заданные вопросы предложили поступить на службу, подписать обязательства о неразглашении, получить доступ к материалам с максимальным уровнем секретности и только после этого пытаться спрашивать о подобных вещах. Сейчас же ситуация явно вышла за пределы нормы и грозила семье мужчины серьезными неприятностями. В первую очередь, по причине того, что он не сообщил нужным людям некую информацию, о которой, впрочем, и сам понятия не имел. Однако, безопасникам доказать это проблематично. Для них нет разницы, действующий агент или просто бедолага, случайно попавший в жернова игр спецслужб. И то, что у мужчины единственным источником сведений является родная дочь, не блещущая дальновидностью, значения не имеет. Его предупредили, для благополучия семьи надо рыть носом землю. Повернувшись к Дэвиду, Гермиона начала было говорить, но замерла на середине фразы. «Папа, нам надо». «Куда? Я же помнила адрес». Ошалелый взгляд подростка показал мужчине, что дело не в девичьей забывчивости, а в том, что для мужчины является потусторонней чертовщиной, волшебстве. «Вот что», — вздохнула Джин, оглядев улицу, — «едем домой, а уже там будем разбираться в ситуации и думать, как найти твоего одногруппника». Дэвид же, обдумывая ситуацию, пришел к выводу, что если Поттер мертв, то для его семьи это даже хорошо. Как минимум, у МИ-8 будет куда меньше причин держать Грингеров под колпаком. Тем более, что ему уже было ясно, если ситуация не изменится, то уже через пару лет искомые офицеры станут вести беседы в своих кабинетах не с самим Дэвидом, а с его дочерью. Учитывая же ее нрав, дело может кончиться весьма печально для девочки. Оказавшись дома, Грейнджеры устроили семейный совет, больше похожий на допрос Гермионы. «Что ты сказала?» – опешил Дэвид, удивленно глядя на свою дочь. «Что я специально с ним не разговаривала», – повторила девочка, почти месяц. Покосившись на мужа, Джин решила взять ход беседы в свои руки, пока тяжелый характер Дэвида не привел к появлению в его руках ремня, которым мужчина не пользовался в воспитательных целях уже пару лет. «Позволь узнать, почему ты это сделала?» «Насколько я помню, Гарри весьма умный и вежливый мальчик. Он продавал на факультете сигареты и выпивку», хмыкнула Гермиона, «да еще и влез во всю эту чушь с вассальными договорами и много чего еще». Неопределенно закончила девочка, опустив взгляд. «Давай-ка ты расскажешь обо всем максимально подробно», вздохнул Дэвид, «особенно, по поводу много чего еще. Поверь, тебе лучше говорить как есть». Тяжело вздохнув, Гермиона принялась рассказывать обо всех событиях за прошедшие месяцы, включая встречу с дементорами, бой с оборотнем, его последствия. Затронула она и тему социальных взаимоотношений волшебников и действия своего друга на этом фоне. К концу рассказа Дэвид выглядел хмурым. Он, в отличие от дочери, очень быстро понял подоплеку ситуации и то, что происходит там, за аркой перехода между платформами. Осознал мужчина и реальное положение Гермионы в обществе волшебников и чем оно для девочки грозит. «Знаешь, дочь», — вздохнул Дэвид, — «твой Гарри прав. Полностью. И то, что он там что-то кому-то продавал. Ну не сам же пил и курил, на образование копит, и черт с ним. Другое важно. Ты, по сути, почти спустила в унитаз возможность хоть какое-то место среди волшебников занять. Ты там никто. Человек без прав и свобод. За тебя некому вступиться». Поттер это понял очень быстро и воспользовался наличием крестного из числа аристократов. Чем это закончится, конечно, большой вопрос, но мальчик, хотя бы, шевелится и пытается выбраться из той ямы, в каковой находится. На удивленно упрямый взгляд Гермионы мужчина даже не стал реагировать. Вместо этого он разлил по чашкам чай, а затем продолжил. «По поводу твоего поведения, знаешь, никто не обязан соответствовать твоим ожиданиям или жить по твоим правилам. Особенно, если речь идет о постороннем человеке. То, как ты себя вела, учитывая степень его помощи лично тебе, выглядит однозначно предательством. Тебе, дочь, стоит об этом подумать.